Глава 10. Церемония. Из покоев я вышла в сопровождение Аякса, прислужниц и Матроны. Также к нам присоединились стражи. Хорошо, меня стерегут, ничего не скажешь. «Куда мы идем?» — шепотом уточнила я у Серпопарда, который шагал рядом. Он ответил обычным тоном, совершенно не опасаясь, что его кто-то услышит. «В церемониальный зал, там Фессал возьмет тебя в жены». Я резко оглянулась на своих конвоиров. Странно, но никто не выказал удивления, что животное разговаривает. Как говорится, когда ты разговариваешь с котом, это не страшно. Страшно, когда кот отвечает тебе. Я передернула плечами. Ну и пусть, в конце концов, это не самая моя большая проблема. «К чему такие сложности?» — спросила я, уже не таясь. «Все равно я не переживу брачную ночь. Или Фессалу нравится роль вдовца?» «Традиции...» Замахнул хвостом Аякс. «Их придумали, чтобы родственники Аманат получили компенсацию за ее гибель. Они вроде как роднятся с самим великим драконом. Это высоко ценится». «О, как! Еще и родственники замешаны. Интересно. Родные Катрины тоже были не прочь выгодно ее продать. В таком случае не хочу их знать. Надеюсь, после моей смерти им ничего не достанется». «Они уже... давно мертвы», — угадав мои мысли, произнес Аякс. «Столько лет прошло». «Вот и славно», — кивнула я, — «туда им и дорога». Я была чертовски зла. На Агалара, который обещал помочь, но в итоге бросил меня одну. На Фессала, которому не терпелось забрать свою душу назад. На всех его приспешников, воспринимающих меня как живой сосуд и игнорирующих тот факт, что я вообще-то живой человек. Ненавижу! Всех! Аякс и тот лишь притворяется другом, а на деле выдаст меня чуть что. Нет у меня друзей в этом мире, только враги. Я могла возмущаться еще долго, но что толку? Тем более мы как раз пришли. Двери церемониального зала распахнулись, и я, подталкиваемая Матроной, шагнула вперед. Переступив порог, застыла. Слишком много впечатлений сразу атаковали органы чувств. Яркий свет, льющийся из окон, бил по глазам. Надо же, их помыли ради такого дела. Гул голосов ударил по барабанным перепонкам. В зале было не протолкнуться. Пустовал только проход, ведущий к алтарю из черного стекла. Резко пахло чем-то вроде ладана. Душный аромат забивал ноздри. Я едва сдержалась, чтобы не чихнуть. «Задерните шторы!» — раздался громогласный приказ. В ту же секунду на окна упали тяжелые шторы. Настоящий блэкаут. В зале воцарилась темнота. В этом мраке моя кожа сияла особенно ярко. Я была как свеча в непроглядной тьме. Одинокая, трепещущая на ветру. «Ах!» — пронесся по залу вздох. Люди любовались мной, как предметом искусства. Для них я была вещью. Прекрасной, но бездушной. Ни в одном устремленном на меня взгляде я не видела сочувствия. Любопытство, восхищение, желание обладать, хоть отбавляй, но простого человеческого сострадания не было. «Иди!» — кто-то шепнул мне на ухо. Это было странно, ведь поблизости никого не было. Все мои спутники остались за порогом зала. Возможно, это был сам Фессал? Он сидел все на том же кресле рядом с алтарем и не сводил с меня глаз. Я обнаружила, что не могу ему противиться. Не хочу, но делаю шаг». Поднимаю ногу, ставлю вперед, переношу вес тела, и так шаг за шагом все ближе к алтарю и трону, а заодно и к смерти. В какой-то момент взгляд выхватил из толпы ликующую Ислин. Почему-то мое существование было ей поперек горла. Чувствую, мою смерть она будет отмечать как личный праздник каждый год. Рядом с невестой стоял Агалар. Выражение его лица я до конца не поняла. В нем не было сочувствия. Он был спокоен и сдержан, как будто происходящее его совсем не касалось. Я отвернулась от мужчины. Что толку смотреть, если ему на меня плевать? Пора признать, что я сама по себе. Вдруг мой взгляд столкнулся с ледяными глазами беловолосого мужчины, и я невольно поежилась. От незнакомца вполне ощутимо повеяло холодом. Он был словно высечен изо льда, красивый, но холодный. Я поскорее отвела взгляд, тем более как раз добралась до ступеней. По ним я поднялась к алтарю и встала рядом с креслом Фессала. «Душа моя, «Пришло время нам воссоединиться», — беззубо улыбнулся старик. Он явно обращался не ко мне, а к светящейся субстанции внутри меня. Это было дико и жутко. Я не бросилась с криком вон из зала лишь потому, что не могла толком пошевелиться. Чужая воля буквально сковала по рукам и ногам. Я даже дышала через раз. «Мы собрались здесь, чтобы засвидетельствовать добровольный союз двоих». За алтарем стоял местный священнослужитель в алой рясе. Первые же слова его речи вызвали у меня скептическую ухмылку. «Добровольный, как же! Я еще не выжила из ума. Надеюсь, у меня спросят, хочу ли я стать женой Фессала. Не передать, с каким удовольствием я отвечу «нет». «Соедините ваши руки», — велел священнослужитель. Прислужник, все это время дежуривший за креслом Фессала, поднял его руку и развернул ладонью ко мне. Старик даже руку самостоятельно протянуть не может, хотя лучше бы протянул ноги, честное слово. Но кое-какие силы у Фессала все же остались. Стоило ему взглянуть на меня, как моя рука сама собой легла в его ладонь. Совершенно против моей воли. Замечательно. Приплыли. Эдак он пожелает, чтобы я легла на брачное ложе, раздвинула ноги и не шевелилась, а я даже сделать ничего не смогу. Наши руки встретились, и меня передернуло от отвращения. Кожа старика была сухой, как пергамент, но что-то внутри меня отозвалось вопреки воле на его прикосновение. Свет вспыхнул ярче, как будто хотел перейти к Фессалу. «С этой минуты вы пойдете по жизни рука об руку», — изрекал священнослужитель. И я мрачно думала, что идти нам недолго, по крайней мере, мне. Остаток торжественной речи я прослушала. Все равно она меня не касалась. Все в этом зале понимали, что я покойница, а церемония — просто дань традиции. Под конец священнослужитель обрызгал нас сладко пахнущей жидкостью и прочитал над нами то ли молитву, то ли заклинание. «Поприветствуем супружескую чету!» — выкрикнул в зал священнослужитель, и все поддержали его радостными возгласами. Фессал отпустил мою руку, чему я была несказанно рада. Его прикосновение вызвало неприятную внутреннюю дрожь. Я не знала, что делать дальше, поэтому просто стояла на возвышении возле алтаря. Первым с него спустился Фессал, причем не вставая с любимого кресла. Оно просто поднялось в воздух и поплыло в сторону двери. В сказках есть ковер-самолет, а здесь летающее кресло. Вот теперь я точно видела все. Фессал выплыл из зала. За ним потянулись гости. Все как будто забыли обо мне, никто ни разу не обернулся. Я уже обрадовалась, что меня оставили в покое, но стоило сделать шаг с помоста, как ко мне направились стражи. Увы, я все еще была под конвоем. «Куда теперь?» — спросила у личной охраны. Но ответила мне Матрона. Она была тут как тут. «Готовится к брачной ночи», — важно заявила она. «Хозяин должен быть доволен своей молодой женой». «Вы, наверное, хотели сказать своей жертвой», — поправила я, но Матрона не отреагировала. Все упорно игнорировали тот факт, что до утра я не доживу. Даже обсуждать это не хотели. Вот это я понимаю — закрывать глаза на проблему. Делать нечего, пришлось идти за Матроной. С двумя стражами не поспоришь. Эти быстро скрутят и доставят куда надо, если сама не пойду. Покинув церемониальный зал, мы пошли незнакомым коридором. Видимо, в свои покои я уже не вернусь. Меня ждет супружеская спальня.